Часть третья. Даркнесса. Глава 39. Месяц спустя. На улице все еще была ночь, но Даниэла знала, рассвет не за горами. Взяв в правую руку один из любимых ножей, белоголовая дева встала перед зеркалом. В отражении была та девушка, которой она перестала быть всего за одну ночь. Холодный взгляд красных от слез, которых никто не видел, глаз и пустота в душе. Боли Элла уже давно не чувствовала, как и злости с ненавистью. В ее комнате стояла гробовая тишина, в отличие от всей гильдии. Убийцы, как и люди короля, тоже понесли свои потери. Смерть Сирины, похороны которой должны были состояться после рассвета, ударила по Дэнни сильнее, чем она могла только представить. Единственная настоящая подруга была мертва, но она сама все еще дышала полной грудью. Гивенс презирала себя за то, что не успела спасти черноволосую прорицательницу. Проклинала Варна, который занес сталь, и ненавидела всем сердцем короля Орфея. Девушка буквально призналась ему, кем является на самом деле, и предупредила, что однажды она придет за ним. Это был ее своеобразный подарок, как и время, за которое Гивенс собиралась вновь прийти в себя. Дэнни смотрела на свое отражение и понимала, что ей было противно от самой себя. Спасти Сирину было в ее силах, но она даже не попыталась. Все, что сделала Элла, так это побыла с ней последние минуты жизни. Она не понимала, почему прорицательница бросилась на защиту ее родного брата, на которого самой девушке было откровенно наплевать. Однако письмо, что ждало ее в комнате, многое объяснило. Сирина рассказала в тексте о том, что знала об этом дне давно, так же, как и о ее родословной и общей крови с Ревансом. Прорицательница выбрала Гая, которого полюбила всем сердцем за короткий промежуток времени и ничуть не сожалела о содеянном. В конце письма Даниэлу ждали предупреждения. Сирина была уверена, что ее собственная смерть лишь пошатнет жизненные уставы Гивенс, но смерть другого близкого человека окончательно сломает дочь Орлона, если только некая женщина, из-за которой мир вокруг сходил с ума, не исправит свои ошибки перед богами. Первым делом Элла хотела сжечь письмо, но после решила оставить на память и спрятала его под кровать. Но даже несмотря на то, что Сирина знала о своей смерти и была к ней готова, Даниэле Гивенс легче от этого не стало. Она продолжала смотреть на свое отражение, думая о том, что ей делать теперь. Лезвие ножа блеснуло, когда искры пламени в камине отразились в нем. Девушка с редким цветом глаз сделала глубокий вдох, взяла свои волосы в одну руку, а затем поднесла к ним сталь. Жалости к себе не было, и, сжав зубы, она обрезала свои белоснежные локоны по плечи. Копна остриженных белокурых волос упала к ее ногам, а потом и сам нож рядом с ними. Наступил рассвет. С того дня прошел месяц, который стал адом для молодого короля Орфея. Ричард потерял не только сон, но и лучшего друга. Гайнар Ревенс сложил с себя обязанности советника и главы стражи сразу после той кровавой ночи, потому теперь его место занимали братья Карнеры. Ричард Марджери помнил слова девушки, глаза которой были сродни аметисту на его кольце, что он продолжал носить на безымянном пальце. Она обещала прийти за ним, и Ричард верил в слова убийцы. Более того, он ждал ее, но за месяц ничего такого не произошло. Его друг Гайнар Ревенс не появлялся во дворце, закрывшись в своем доме на окраине столицы. Гай пытался заглушить душевную боль алкоголем и беспамятством, Однако Сирина постоянно приходила к нему во снах и в кошмарах. Она просила его продолжить жить дальше, но он не слушал. Через 3 дня после ее гибели ему принесли письмо. Мужчина, который пришел к Гаю, сказал, что так просила сделать вестница судьбы. Сирина знала о своей смерти, потому заранее написала несколько писем для любимых людей в этом чертовом мире. Реван вспомнил, как возлюбленная прикрыла его своей грудью и проклинал судьбу за то, что та отобрала у него любовь. В письме Сирина повторяла лишь слова признания в любви и просила прощения за обман. Она не сказала ему раньше об этом, а ведь могла. Возможно, они остались бы живы оба. Гай злился на себя и на жизнь, ведь вновь потерял человека, что был дорог его сердцу. Сначала это были родители, а потом любимая девушка. Пару раз он даже сам собирался последовать за ними в потусторонний мир, однако Ричард вовремя его останавливал своими неожиданными визитами. Король Орфея выглядел не лучше Гая. Усталый взгляд и рассеянность говорили сами за себя. Он не мог находиться во дворце постоянно, думая о друге и о той, что принесет ему смерть. Когда Ричард приехал в загородный дом друга через неделю после тех страшных событий, Гай встретил его в черных штанах и помятой рубашке. Марджери оглядел друга и сразу заметил, что тот остриг свои белоснежные волосы почти под самый корень. Гайнер был бледным, ведь редко покидал свой дом. Он прятался в нем от жизни, мечтая встретить смерть, которая могла соединить его с возлюбленной. Но в письме Сирина просила Гайнера жить ради нее. «Я не вернусь во дворец», — сразу сказал Реванс, безжизненно смотря на друга. «Я не могу». «Знаю, но тебе придется это сделать», — решительно произнес король, за спиной которого показались братья Карнеры, одетые в королевскую форму. «У меня к тебе серьезный разговор». Не спрашивая разрешения, молодой король прошел в особняк. Он был большим, но в нем давно никто не убирался. Гай никого к себе не подпускал. Ричард сразу увидел на столе открытую бутылку вина и наполнил 2 фужера. Гайнер бледной тенью прошел за ним и остановился возле стены, облокотившись на нее спиной. Выглядел он хуже смерти. «Что за разговор?» Марджери протянул ему бокал с красным вином. «Я должен был рассказать тебе сразу, но поверь, за все это время мне было не лучше, чем тебе», — ответил король и осушил бокал до дна, прежде чем сказать. «Твоя сестра жива». «Этого не может быть», — прохрипел Гайнер, все еще держа свой фужер в дрожащей руке. «Элариэль мертва, как и родители». «Нет, Гай, она жива. Все факты налицо, а мы с тобой 2 слепых дурака». «Не смей шутить со мной, Арт!» — зарычал Реванс. «Я и не собирался», — спокойно ответил король. «Твоя сестра действительно жива. Последние месяцы ее было слишком много в наших жизнях». Гай прожигал Марджери глазами, не веря его словам. Ему не нравилось, что разговор шел о семье, которую когда-то Реванс потерял. «Скажи мне имя», — потребовал он, делая глубокий вдох. «Даниэлла Гивенс», — уверенно произнес Ричард и выпил еще 1 бокал вина залпом. Фужер Гая полетел на пол, а его кулак — в сторону Ричарда. Марджери успел вовремя перехватить удар друга, и они вдвоем повалились на пол, на котором валялись осколки стекла. На лице Реванса была написана злость, а его глаза источали яд. Именно в этот момент Арт заметил сходство между сестрой и братом, ведь Даниэла в их последнюю встречу смотрела на него точно так же. «Это невозможно!» — прорычал злой Реванс, пытаясь задеть друга кулаком. «Элариэль мертва!» «Она жива, мать твою!» — — грозно сказал Ричард, прижимая всем телом Гая к пыльному и грязному полу. «Забудь о своей злости и ненависти! Включи голову!» — потребовал Марджери, не давая Гайнеру пошевелиться. «Нас обвели вокруг пальца, и не один раз! Сопоставь все факты!» Ричард не просто требовал, а приказывал своему бывшему советнику, как король своему подданному. «Я разузнал, что цвет волос, как у тебя, был только у носителей редкого дара из древнего рода Касселрей. Твоя мать и сестра беловолосые, как и ты сам. Гивен спрятала свои волосы под золотым париком, и ваша демоническая кровь была одной из причин. Она Даркнесса, какой была твоя мать». Слова Ричарда били в цель. Гайнер понимал, о чем говорит его друг. Правда была жестокой, а они вдвоем действительно дураками. Возможно, дар в ней полностью еще не проснулся, но, черт возьми, в пророчестве говорится о ней. «Я умру от руки твоей младшей сестры, Ревенс», смотря в глаза лучшему другу, продолжил Ричард. «Ту ночь она пообещала исполнить пророчество и прийти за мной, а твою жизнь превратить в ад. Гивенс сама назвала тебя своим братом». «Элариэль было 6, когда та ночь унесла жизнь родителей», — напомнил Ревенс, не желая принимать горькую правду. «Гивенс могла соврать. Она слишком много раз лгала, легко и прямо тебе в глаза, друг». В словах Ревенса тоже была неприятная правда. Ричард еще в ту ночь понял, что Гивенс соврать не составит большого труда. «Думай, Гай, вспоминай все остальные странные факты». «Она назвалась Ариэллой, сказав, что так звали ее дальнюю родственницу. У меня в роду действительно была тетка с таким именем, но это ничего не значит». «Думай дальше». «Даниэллой звали ее няню», — вспомнил Ревенс. «Так, может, она специально взяла ее имя, потому что любила ту женщину?» — не унимался Арт, пытаясь заставить друга принять тот факт, что Гивенс действительно была его сестрой. «Возможно, но это также ничего не доказывает», — противился Гай. «Ее цвет глаз!» «Он был, как у отца, голубым, но только ярче и чище. Однако сейчас цвет глаз девушки можно сравнить с аметистом. Что-то не сходится. Но есть одно «но», которое способно это объяснить. В детстве я слышал от матери, что, когда дар Даркнессы просыпается в человеке, его глаза меняют свой цвет». «Это единственное объяснение». «Ричард, это безумие!» — воскликнул Ревенс, пытаясь высвободиться из схватки друга. «Это реальность. Элариэль Ревенс выжила. Ее нашел Орлон Гивенс, а значит, в ту ночь она обрела метку убийцы». Гай Ревенс тут же возразил, перестав вырываться. «Элариэль не могла убить в 6 лет, если только...» «Что?» «Если только ее проснувшийся дар Даркнессы не повлек за собой бедствие. Орлон мог почувствовать ее как убийцу, потому что темные маги раньше были таковыми. Они убивали, чтобы использовать магию». «Да, но все же на ее ладонях действительно есть метка убийцы. Значит, она кого-то убила в свои 6 лет, призвав магию на помощь», — подвел итог король Орфея. «Ричард», — обратился Гайнер к другу, который все еще был на нем сверху и не давал нормально пошевелиться. «Мне надо выпить». Марджери усмехнулся и помог встать другу с пола, а затем наполнил свой бокал вином и протянул его Гаю. Ревенс выпил красную жидкость до дна. «Я поеду с тобой во дворец, но даже если Гивенс, моя младшая сестра, я не думаю, что это что-то изменит», — сказал Гай. «Мы выросли, не зная ничего друг о друге. Она мне никто. Лориэль Ревенс мертва. Есть лишь Даниэлла Гивенс». Его Величество похлопал друга по плечу со словами: «Хорошо, пускай будет так. но ты нужен мне. Прости меня, Арт. Я оставил тебя, окунувшись в свое горе. Я ведь даже не попрощался с ней толком. Марджери видел, как его другу больно от одной только мысли о Сирине. Мне жаль, правда. И я соболезную твоей утрате, но знаешь, что я понял? То, что Сирина для Гивенс тоже много чего значила, иначе она бы не бросилась к ней. Давай не будем об этом. Слишком много информации, которую не так легко принять. Горько усмехнулся Гайнар. Я понимаю, друг. Так, спустя 7 дней, Гай Реванс вернулся во дворец, который стал ему чужим. Ричард выделил ему новые покои и кабинет. Однако Гайнар отказался от места советника и главы по безопасности королевской семьи. Ричард не стал давить на друга, понимая, что тот все еще не отошел от потери возлюбленной. Конечно, Марджери не раз винил себя за ту ночь, но вернуть прошлое было невозможно. Через несколько дней после той кровавой ночи Орлон Гивенс отправил свою дочь и ее лучшего друга на границу Орфея, надеясь, что новое задание поможет девушке прийти в себя. От желания убить короля Даниэла не отказалась, решив повременить с этим, чтобы молодой правитель Орфея помучился. Что может быть страшнее, чем ожидание неизбежного? Бестал помнил то утро, когда они похоронили с Эллой Сирину вдвоем, недалеко от гильдии убийц в поле мертвых. Ганс тогда сильно удивился, увидев девушку с короткими волосами. Это многое значило для нее, почти как новая жизнь. Вдвоем они попрощались с Сириной, а Элла клятвенно заверила богов, что исполнит пророчество старого короля.